Инфекция. Многие сталкивались с такой напастью, как выпривание семян. Чаще всего причиной этого становится опасная инфекция, которая была занесена с грунтом. Источником инфекции могут быть компост, перегной из навоза или огородная почва. Ее сложно искоренить, она может попасть в помещение с грунтом, семенами или с рассадными ящиками.